каждом из нас, это вывод из второй главы, имеется три состояния. Родитель, взрослый и дитя. Единица общения является транзакция, состоящая из стимула и ответа. Транзакции могут быть параллельными, когда векторы стимула и ответа совпадают, и перекрещивающимися, когда векторы пересекаются. При параллельных транзакциях общение идет неограниченно долго, первый закон общения, при перекрещивающихся оно прекращается и развивается конфликт, второй закон общения. В основе принципа амортизации лежит умение определить направление вектора и стимула и строго в обратном направлении дать ответ. Деловое общение идет по линии взрослый-взрослый. Для выведения партнера в позицию взрослого необходимо вначале согласиться, а потом задать вопрос. Упражнение. Пройдите анализ своего общения в тех случаях, когда вы остались недовольными его результатом. Нарисуйте схему вашего общения с позиции транзактного анализа. Посмотрите, на каком этапе вы допустили ошибку. Чего тоже никто не делает. Или большинство. А я, между прочим, через все это прошел, и я стал просто восстанавливать, как шел у меня конфликт с начальником, и рисовать. И потом сразу рождался ответ, как надо было ответить. Потом я моделировал эту же ситуацию, отвечал иначе, все шло как. Тогда этот начальник как марионетка был.